Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь я заглавливаю. Что вы думаете о Христе? Текст для этой проповеди я беру из 22 главы Евангелия от Матфея. В ней повествуется о событии, в котором видна попытка фарисеев вовлечь Иисуса Христа в дискуссию, в которой они хотели так вести дискуссию, чтобы запутать его в хитро расставленной ними сети, чтобы обвинить его перед властями и придать его учению политический характер, говоря, что он возбуждает народ против римской власти. То же самое хотели сделать и саддукеи, ища для этого подходящих тем, но не имели успеха и должны были замолчать перед мудростью Иисуса Христа. Читаю об этом. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Матфея 22, 41 по 46. Саддукеи, согласно своих убеждений, не верили в божественность Иисуса Христа, ни в воскресение из мертвых. Если бы они вместе с фарисеями захотели честно и правильно ответить на заданный Иисусом Христом ответ, то они должны были ответить, что Давид пророчествовал, что Мессия Христос будет называться его сыном. И потому они уклонились, не дали ответа Иисусу Христу, а предпочли лучше осудить его и предать смерти. Христос Мессия был действительно сыном Давида по его родословной линии. Согласно Священному Писанию, в нем были выполнены более нежели 60 пророчеств, предсказанных пророками. Поэтому фарисеи, первосвященники и саддукеи хорошо знали, откуда и каким должен быть Мессия Христос, согласно пророчеств и творимых ним чудес. Прежде, нежели я приступлю к изложению проповеди, разрешите мне спросить у вас, уважаемые слушатели, что вы думаете о Христе? Я не спрашиваю вас, что вы думаете о своей религии, если вы к ней принадлежите, или церкви, или вы принадлежите к ней. Я не спрашиваю вас, что вы думаете о вашем священнике или проповеднике, но я спрашиваю вас, верите ли вы в Иисуса Христа, как предвечного Сына Божия, Бога-человека, когда Он вместе со Своим Отцом, как вторая личность Святой Троицы, со Своим Отцом и Духом Святым участвовал в творении Вселенной. Когда пели утренние звезды, когда все сыны Божьи, ангелы, восклицали от радости. Иова 38, 7. Если бы я приехал в какой-нибудь город и захотел узнать о человеке, которого мне рекомендовали мои друзья, то прежде всего я постарался бы узнать, кто есть его друзья, и я бы спросил о этом человеке у них. Потом я постарался бы узнать, кто есть его враги и недоброжелатели, и я бы спросил у них, что они думают и могут сказать о этом человеке. И узнавши о них, о этом человеке, что о нем думают его друзья и его враги и недоброжелателей, тогда для меня было бы легче составить свое личное мнение после того, когда бы я лично познакомился с этим человеком. Применяя этот же метод, я хочу спросить у вас, что вы думаете о том, что говорили о Иисусе Христе его враги и его друзья? Что о Иисусе Христе думали и говорили враги Христовы? Самыми злейшими врагами Иисуса Христа были первосвященники, фарисеи, саддукеи и иродиане. Когда я говорю о первосвященниках, то я не хочу сказать, что все первосвященники были недостойными и плохими людьми, потому что это было бы неправдой. Закон о первосвященниках был установлен Богом с точным детальным статутом, и деятельность перед Богом и людьми был прообразом того совершенного и вечного первосвященника, которым стал Иисус Христос. Первым первосвященником был Аарон, брат Моисея. Бог объявил Моисею, каким должен был быть первосвященник и как он должен был служить Богу. В Библии и ветхозаветной истории было очень много хороших первосвященников, которые служили Господу от всего сердца, благовея перед Ним и служили своему народу так, как требовал от них Бог. Но в Библии и ветхозаветной истории и пророчествах было много недостойных первосвященников, которые не служили Богу и были для верующих лишь соблазном. Они думали лишь о своих выгодах, лицемера перед Богом и людьми. Многие из этого рода первосвященников использовали свое высокое положение только для своих личных целей. Бог через своих слуг, пророков, обличал таких недостойных первосвященников и призывал их к покаянию. Но они не слушались, и в этом заключалась вся трагедия еврейского народа, их пленение и окончательное рассеяние по всему лицу земли. Первосвященник Анна и его зять Каиафа были либерально настроенными людьми в худшем значении этого слова. Были они из дома Гасманеев. Их предки в 167 году до Рождества Христова сделали успешное восстание против римской власти. В истории это восстание называется Маковеевским, потому что восстание это было сорганизовано братьями Маковеями. Первосвященниками времен Иисуса Христа, о которых идет речь, были недостойные и весьма жестокими людьми, и были не как служители Божьи, а как политики и интриганты. Иисус знал этих людей весьма хорошо и обличал их за недостойное поведение. За это они его и возненавидели. И, объединившись все вместе, первосвященники, фарисеи, саддукеи и иродиане и другие стремились, чтобы предать смерти Иисуса Христа. Фарисеи. Слово «фарисей» в прямом этимологическом значении означает «отделенные люди», то есть праведники, хотя не вполне понятно, от чего они отделились. Означало ли это, что они отделились от первосвященнического рода Гасманеев, от их способа жизни и политических интриг и лицемерного заигрывания с римскими властями, или от эллинистической языческой культуры и ассимилистических тенденций и их образа жизни, или же от простого народа, который они называли невеждами в законе. Фарисеев было в то время всего лишь 5%. Большинство их было из среднего класса людей, называли себя праведниками они считали себя ведущей силой народа. Саддукеи были из либерально настроенной аристократии, не веровавшие в ортодоксальное учение Библии, ни в ангелов, ни в воскресение из мертвых, а тем самим не верили в Мессию, предсказанную пророками, а в Мессию как политического вождя, не вера в учение Ветхого Завета, иудейскую религию использовали как трамплин для своих политических целей. Иродиане – это были сторонники либеральной угоднической политики, зависящей от милости Рима. Как они действовали? Цитирую из Евангелия от Марка. «И пришел опять в синагогу, то есть Иисус, там был человек, имевший иссохшую руку, и не наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину», а им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И воззрев на них с гневом и скорбя о ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука здорова, как другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.